Я решил, что все закончено, и хотел уже встать, но тут лысый пан круто развернул свою коляску, и по бетонной стене над нашими головами полоснули две автоматные очереди. Надо же, какой хитрожопый! В ручке коляски вмонтировал стволы, прям кулибин. Но истратить весь боезапас ему не удалось. Муха уже завладел автоматом клиента и короткой очередью почти в упор снес кулибину полчерепа. «Все в порядке, пастух?» — прозвучал сверху, как глаз самого апостола Петра бас-трубача. Его физиономия виднелась в вентиляционном люке между прутьями арматуры, а в соседнем люке — физиономия боцмана. И из обоих люков торчали автоматные стволы. «В полном», — ответил я, — «спускайтесь». «Сейчас будем». Мы связали клиенту Мухи руки и ноги, оттащили его к стене и обошли гараж, осматриваясь. Картина была та еще. 5 трупов, не считая майора. А почему, собственно, не считая? Считая. 6 трупов. Артист только головой покачал. «Добро пожаловать на остров любви», — проговорил он и после некоторого раздумья добавил. «Если кто-нибудь при мне еще раз скажет эти слова, я ему всю морду разобью». «Что будем делать, Сережа?» — спросил док. «Нужно подумать». И было над чем подумать. Прежде всего, почему этот майор так реагировал на мое упоминание об управлении? Что же это за зверь такой, ввергающий в панику тертых-перетертых КГБшников или ФСБшников? А майор явно был в панике, когда узнал, с кем имеет дело. Поэтому мгновенно забыл про все свои планы. У него в мозгах было лишь одно – уничтожить все следы его контакта с нами, выжечь, стереть, смыть кровью. «Думай, пастух, думай», — приказывал я себе, но ничего путного в голову не приходило, кроме одного, что с нашими работодателями нужно держать ухо востро, очень востро. «Обыщите их», — кивнул я ребятам на трупы, а сам занялся майором, бывшим. Одна пуля вошла ему в лоб и на выходе разнесла весь затылок, другая попала в сердце и по пути прошила бумажник. Крови на костюме почти не было, а во внутренний карман пиджака, где лежал бумажник, немного натекло, так что дырка в углу паспорта была обведена красным. Если бы это был не обычный общегражданский паспорт, еще с гербом СССР, а комсомольский или партийный билет, место ему было бы в музее, на стенде они сражались за родину. Только вот за какую, интересно, родину этот майор сражался? Вологдин Олег Максимович, 40 лет. Так я и предполагал. Место рождения – город Москва. Отметки о браке нет. О детях тоже. Что ж, меньше горя будет в Москве. Выездной визы нет. Значит, прямиком прилетел на Кипр. Для въезда виза не требовалась. Немного денег в бумажнике, доллары и кипрские фунты. Никаких писем, записок, фотографий, никакой телефонной книжки. Из наружного кармана пиджака я извлек фотоаппарат и взглянул на счетчик кадров. В окошечке стояла цифра 5. Значит, на пленке, кроме нас, ничего не было. Я засветил пленку, вернул Никон на место и на всякий случай ощупал труп с боков. Могло быть еще оружие. В районе пояса почувствовал какое-то утолщение. Расстегнул рубашку, задрал майку. На голом теле был укреплен широкий парусиновый пояс. Я вытащил его и расстегнул молнию. В кармашках лежали доллары. 10 пачек по 5000 в каждой. Итого 50. Я подозвал ребят и показал на пояс. Цена жизни – Аркадия Назарова. Или правильнее, цена смерти? Они постояли, посмотрели. Ну, ничего не сказали. Та, что тут скажешь? Цена жизни или смерти? Одна цена. Документы, извлеченные из карманов остальных, не дали никакой интересной информации. У Лысова был вид на жительство на Кипре, фамилия его была Панков, отсюда и кличка «пан», у двоих были долгосрочные германские визы, у остальных – обычные загранпаспорта с отметками о въезде на Кипр. Тем временем из-за стальной двери, ведущей в дом, появились трубач и боцман, и не одни. Боцман подталкивал перед собой давешнего рыжего водилу, а трубач волочил за шиворот еще двух молодых мордоворотов. Руки у этой троицы были связаны, а рты забиты кляпами. Их УЗИ висели у боцмана и трубача на плечах. «Внешняя охрана», — объяснил трубач, сваливая своих пленников на пол. «А этот рыжий возле микроавтобуса был». «Дом осмотрели?» — спросил я. «Больше никого нет. Вот их документы и ТТшник рыжего». «То же самое. Германские визы и транзитные через всю Европу». Я вытащил у них кляпы и спросил: «Вы что, из Германии ворованные машины гоняли?» Рыжий с готовностью закивал: «Ну, мы больше не будем, не убивайте нас». Гаражный пейзаж произвел на него, судя по всему, очень сильное впечатление. «Кому же нужны на Кипре машины с левым рулем?» «А наши брали, русские. Их здесь сейчас полно. Вы нас не убьете?» «Посмотрим на ваше поведение».